Аккорд Алова. Второй акт. Посреди самой глубокой, самой длинной, самой холодной ночи. Посмотрев вверх, Клюэль увидела перед собой ночное небо, на котором мерцали крошечные, словно готовые в любой момент исчезнуть звезды. Они казались более далекими, чем в Тремии, сомнений быть не могло. Это было небо города триумфального возвращения Энзио. «Мы вернулись?» «Можно сказать, что вернулись». Но на самом деле в одиночестве Армаририс возникла нестабильность, поэтому механизм самовосстановления того пространства выбросил нас оттуда. Арма расправил крылья, сидел на скамейке и смотрел на Клюэль. Сама девушка не смотрела на него, но всей кожей чувствовала его взгляд. Нестабильность, поддерживающая тот мир, сила Армаририс уменьшается. Её антипод, Миквикс, поднимается на поверхность. Ах да, действительно. Я услышал обо всем в том одиноком месте. Из-за того, что 6 лет назад Армаририс помешала песнопению Миквикс, своей основной сущности, ее сила уже почти истощилась. Но она ведь сделала все это ради меня, да? Из-за того, что Клюэль рассказали много сложных для понимания вещей, и к тому же слишком внезапно, ее чувства на некоторое время пришли в смятение, и она перестала что-либо ощущать. Но вернувшись в привычный мир, она сумела хотя бы немного разложить все полученные сведения у себя в голове, и только тогда наконец осознала весь их ужас. Едва девушка прочувствовала его, как вся задрожала от нестерпимого холода. «Эй, ты ведь все это знал?» Ее ноги дрожали, но тело при этом окостенело и перестало двигаться. Клюэль даже не могла сдвинуться с места и сесть на лавочку, поэтому просто смотрела в глаза призванному существу. «Нет, я узнал об этом только после состязания, когда один раз покинул этот мир. Разумеется, я знал о существовании Армаририс и Софио в Клюэльнет, но не ощущал, кто именно они такие. В конце концов, настройщик Армадеос и я — это совершенно разные сущности». «Ты... рассказал Нейту?» — спросила Клюэль, начав теребить лежавшую на плече прядь волос. «Алые волосы, такие же, как у Армаририс. И лица, и тела у нас одинаковые, ее точная копия, почти что отражение в зеркале. Я от начала и до конца такая же, как Армаририс, даже самой сущностью. Я... Клюэль Софинет не человек, а существо, стоящее на границе между человеком и настройщиком. Если он узнает об этом...» «Я ему не рассказывал. Но, наверное, он уже услышал обо всем от Ксео. Что же Нейт обо мне подумает?» «Такие мысли не в твоем духе, девчушка. Сколько раз тебя беспокоило, что Нейт чувствует по отношению к тебе?» «Но ведь все бессмысленно!» Зажав рот, чтобы наружу не вырвались всхлипы, Клюэль положила руки на спинку скамейки. Если бы этой опоры не оказалась рядом, девушка, скорее всего, просто упала бы на землю. «Нейт ведь певчий, да? А я — нечто противоположное? Человек и нечеловеческая сущность. Нейт — тот, кто призывает, а я скорее та, кого призывают. Отношений между столь далекими друг от друга существами не бывает. Наверняка и Нейту будет лучше встречаться с самой обычной девушкой, чем с кем-то вроде... Я спрашиваю не о Нейте, а о том, что думаешь ты сама, девчушка». Клюэль молча приложила руки ко рту и закусила губу. Ее одолевало желание разрыдаться. «Терпи, терпи, терпи. Терпи, терпи, терпи, терпи. Я не хочу этого». В одно мгновение Клюэль выдохнула все свое напряжение, все скопившиеся в глубине души чувства, которые были более чистыми и честными, чем все то, что она когда-либо прежде желала. «Я не хочу, чтобы это случилось. Ни за что. Я не хочу забывать ни о Нейте, ни обо всех остальных. Когда Миквикс будет призвана, я перестану быть собой. Подобно тому, что я видела в одиночестве Армаририс, я лишусь воспоминаний, сознания, да вообще всего, и исчезну из этого мира. И даже Нейт забудет обо мне, а я забуду о Нейте. Я этого не выдержу. Я всегда боялась узнать, что же я действительно чувствую? Нет, на самом деле я, наверное, все понимала, но я боялась, что об этом станет известно Нейту, поэтому продолжила обманывать собственное сердце. Но теперь все предел. Неважно, что Нейт думает обо мне, я его... Безответственно. Ты ведь и сама это понимаешь. Да. Я безнадежно люблю Нейта. Сначала я считала его странным переведенным учеником, потом не захотелось немного его поддержать. А дальше я и сама не знаю, когда все началось. Должно быть такого момента, как начало у наших отношений вообще нет. Но когда я все осознала, он... уже стал для меня не переведённым учеником, не одноклассником, не близким другом, а бесконечно любимым человеком, просто от присутствия которого мне становится трудно дышать. Мне что, не позволено быть самой собой? Мне нельзя быть Клелиса Финет, ученицей школы песнопений, самой обычной девушкой? Мне нельзя мечтать о счастье? Я уже всё сказал. Всё зависит от тебя и от Нейта. В словах Армы не было какой-то явной надежды, но Клюэль всё равно подняла голову, пытаясь уцепиться даже за самый тонкий лучик света. «Есть какой-то выход?» Я сказал Нейту только одно. «Его выбор определит твой путь, а твой выбор определит его путь. Не более того». И вдруг сидящий на спинке скамейки Арма содрогнулся. Сразу вслед за этим Клюэль ощутила ногами какую-то тряску. Ей послышался неясный гул, сопровождаемый тихим, но при этом странным вызывающим дрожь в спине ритмом. «Это не землетрясение, но тогда что же?» «Похоже, борьба за чешую Миквы обострилась». «Раз речь о чешуе Миквы, значит эпицентр всего этого находится в Колизее. Но борьба? Неужели там сражается...» «Нейт, девушка Гилши по имени Ада и серый песнопевец Лефис?» «Их никто к этому не принуждал, но похоже, что их объединяет только одно стремление...» «Защитить кое-кого». «Все они... ради меня...» «Ты беспокоилась о том, как на тебя будет смотреть Нейт, когда узнает секрет твоего рождения?» «Ну что, узнал ответ?» «Нейт такой же упрямый, как его мама. Неловкий и бесконечно застенчивый. Но, насколько мне известно, так сразу бросать ту, кого он полюбил с первого взгляда, не в его характере». Девушка промолчала. «Поэтому, девчушка, остальное зависит от тебя». «Ох уж эта глупая ящерица». «Знаю». Клюэль через силу подняла тяжёлые, словно прилипающие к земле ноги, затем согнула застывшие, будто замёрзшие колени и развернулась в ту сторону, куда уже долгое время смотрела. «Я, конечно, хотел спросить, куда ты идёшь, но, похоже, в этом нет необходимости». «Ко всем остальным». «В Колизей. Я хочу быть поближе к ним, а не оставаться здесь». «Девчушка, даже если ты отправишься туда, ты уже... Арма». Клюэль обернулась к сидящему на скамейке призванному существу. «А кстати, сейчас я впервые назвала его по имени». «Спасибо. Ты ведь по-своему беспокоишься обо мне, ведь так?» Арма ответил девушке молчанием. В свете ночных фонарей Клюэль увидела своё полупрозрачное тело с дрожащими контурами. Само её существование становилось всё более зыбким. «Значит, именно об этом Нейт пытался сообщить мне сегодня вечером». «Понятно. Нейт всё заметил. И только я сама не обращала внимания. Времени нет, поэтому... Всё в порядке. Я просто хочу увидеть Нейта. Даже если мне предстоит исчезнуть из этого мира, я не хочу в тот момент находиться так далеко от него. Пусть я не могу ничего сделать, я всё равно хочу пойти к нему». «Девчушка, ты...» «Нет, я верю в Нейта. Но я хочу сказать ему кое-что ещё. Я уверена, существуют такие вещи, которые хочется высказать именно потому, что веришь». Девушка развернулась на каблуках и глубоко вздохнула, чувствуя, как холодный ночной воздух проникает в лёгкие. «Всё, пора идти». Повернувшись спиной к молчаливому призванному существу, Клюэль ушла в ночную Энзю. «Совсем тебя недостойно, истинный дух ночи». Совсем рядом с оставшимся на скамейке призванным существом сидела девушка. «Ты не смог сказать ту часть, которую я тебе доверила, или же просто не захотел говорить?» Спросила она, смахнув в сторону упавшие на глаза волосы. На ней не было никакой одежды, но достающие до самых ног длинные алые локоны укрывали её тело подобно священному одеянию. «Если бы девчушка сказала «да», ты бы смогла чем-нибудь ей ответить?» «Нет». С немного одинокой улыбкой на губах покачала головой Армаририс. «Ты не собираешься сопровождать девчушку?» «Если я приближусь к тому месту, то лишь ускорю пробуждение чешуи Миквы. Правда, то же самое будет и с Клюэль». Поддавшись порыву, девушка встала со скамейки. «Скорее всего, это первый и последний шанс положить конец вечным спорам Миквикса Армадеуса. Я даже сейчас не понимаю, действительно ли тот человек, которого выбрала Клюэль, является лучшим выбором. Но она сама пожелала пуститься в путь. Каким бы ни был избран ей конец, я приму его и благословлю». «Пытаешься выглядеть храброй? А что, нельзя?» Столкнувшись с испытывающим взглядом Армаририс, призванное существо цвета ночи отвернулось и пробормотало. «Неважно, хочешь ты пожаловаться или нет, для этого нужен кто-то, кому ты будешь жаловаться». «Ты прав, но...» Армаририс хрипло вздохнула, а потом, наконец, произнесла. «Если сестра будет счастлива, я смирюсь с одиночеством». Закончит ли Клюэль Софионет, как София оф Клюэльнет, жестокий чистый разум? Или же, о чем я молюсь, как Клюэль Софионет, девушка, которая дышит мелодиями?»